Волшебное кольцо. Жила в деревне крестьянка. При ней жил сын ее, Семен, не женатый еще. Жили они бедно, спали на соломе, одежонка на них старая, латанная, и в рот им положить нечего. Жили они давно. Тогда земли у крестьян было мало, а что и была, так неродящая была земля. Что и посеет крестьянин, то вымерзнет, а не вымерзнет, так от засухи посохнет. А не посохнет, так вымокнет, а не вымокнет, так саранча пожрет. Получал Семен в городе пенсию за отца, копейку в месяц. Вот идет Семен однажды с деньгами, с копейкой, и видит, один человек надел собаке веревку на шею и удавливает ее. А собака-то всего маленькая, беленькая, щенок. Семен к тому человеку: ты по что щенка мучишь? А тот ему: а какое тебе дело, хошь убью, хошь нет, не твое дело. А ты продай мне его за копейку. Бери. Отдал Семен последнюю копейку, взял щенка на руки и пошел домой. Нет у меня коровы, нету лошади, зато щенок есть. Принес он щенка домой, а мать бранится: глупый ты у меня. Нам самим есть нечего, он собак покупает. Ничего, мама, отвечает ей сын. И щенок, скотина, не мычит, так брешет. Через месяц Семен снова пошел в город за пенсией. Вышла копейка прибавки, получил он 2 копейки. Идет он домой, а на дороге тот же человек кошку мучает. Подбежал Семен к нему: по что ты живую тварь уродуешь? А тебе-то что? Чай, кошка-то моя. Продай ее мне. Купи. Да кошка-то, гляди, дороже собаки. Сторговались за 2 копейки. Понес Семен кошку домой. Мать пуще прежнего забронилась на сына. В тот день до вечера бронилась, и на другой день с утра начала брониться. Прошел месяц. Пошел Семен опять в город за пенсией. Опять в прибавку вышла копейка. Получил Семен 3 копейки. Идет Семен из города, а на дороге стоит тот же человек и змею давит. Семен сразу к нему: не убивай ее. Эта змея, видишь, какая. Я ей не видал такую. Должно, она не ядовитая. Лучше продай ее мне. Купил он змею за все деньги, сколько было у него, за 3 копейки. Положил ее за пазуху и пошел домой. Змея отогрелась и говорит: не жалей, Семен, что последние деньги на меня потратил. Я не простая змея, а я змея Скоропея. Без тебя пришла бы мне смерть, а теперь я жива, и мой отец тебя отблагодарит. Пришел Семен домой и выпустил змею из-за пазухи. А мать как увидела змею, так на печку залезла и даже побронить сына не может. У нее язык отнялся с испуга. Змея же Скоропея заползла под печку, свернулась там и уснула. Вот и стали жить. Собака белая да кошка серая, Семен с матерью да змея Скоропея, а всего 5. Не взлюбила мать Семена Скоропею змею. То есть ей не даст и воды не поставит, то на хвост наступит. Говорит тогда Скоропея Семену: твоя мать обижает меня. Проводи меня к моему отцу. Поползла змея по дороге, а Семен следом пошел. Долго шел он за змеёю, день и ночь, обступили их темные дебри. Подумал Семен, куда он идет и как назад вернется. А змея утешает его: не бойся ничего. Сейчас доползем, это уж змеиное царство началось, видишь? А я змеиного царя дочь. И сейчас мы увидим моего отца. А теперь слушай. Вот когда я скажу ему, как ты меня спас, он поблагодарит тебя и даст тебе много золота. А ты золото не бери, а попроси одно золотое кольцо, что у отца на пальце. Кольцо это волшебное. Отец для меня его бережет, а я хочу тебе его подарить. Пришел Семен со змеиной царевной к змею-царю. Змей обрадовался дочери. Говорит он Семену: спасибо тебе, Семен, спас ты мне любимую дочь. Выдал бы я ее замуж за тебя, не пожалел бы. Да есть у нее сговоренный жених. Бери у меня золото, сколько хочешь. Семен золото не берет, а говорит змеиному царю: дай мне кольцо с твоей руки. Оно мне будет в память о твоей дочери. На нем, видишь, на твоем кольце змеиная головка выдавлена, и 2 зеленых камня, как глаза, горят. Задумался змеиный царь, а потом снял кольцо с руки и отдал Семену и сказал ему потихоньку на ухо, как надо действовать кольцом, чтобы вызывать волшебную силу. Попрощался Семен со змеиным царем и с дочерью его Скоропеей. А невдалеке тут стоял еще приемный сын змеиного царя, Аспид. Так Семен и с ним попрощался. Пришел Семен домой к матери. А ночью, как мать легла на покой, Семен переменил змеиное кольцо с пальца на палец, и в тот же момент явились перед ним 12 молодцов. — Здравствуй, новый хозяин, — говорят. — Чего тебе надобно? — А насыпать, братцы, муки амбар, да сахару, да масла немного. — Ин, ладно, — молодцы говорят. И пропали. Проснулся Семен на утро, видит мать корки сухие, мочит, да жует их старыми зубами. — Чего ж ты, мать, тесто не поставила и не охаживаешь его? Поставила бы тесто и пирогов бы напекла. — Очнись, сынок, у нас второе лето муки и горсти нету. — А ты наведайся, мам, в амбар, гляди и найдешь. — Да там и мыши с голоду подохли, чего глядеть в пустое место? — Нечто дверь пойти наглухо припереть. Пошла мать к амбару, тронула дверь, а дверь распахнулась, и мать Семена головой в муку так и упала. С тех пор они стали жить сытно. Половину муки Семен продал и купил на все деньги говядины, так у них и кошка с собакой каждый день котлеты ели, шерсть у них лосница стала. И увидел однажды Семен видение во сне. Только он задремал, видит, как живую, прекрасную девицу, а проснулся, нету ее. Затосковал Семен по ней, а где она, и сам не знает. Переодел он змеиное кольцо с пальца на палец, и 12 молодцов, вот они. — Чего прикажешь, хозяин? — спрашивает. Семен им так и так говорит, видел я прекрасную девицу. А где она, не знаю, а туда-то мне и надобно. Глядь, и очутился Семен в другом царстве, где жила та самая прекрасная девица. Спросил он у тамошнего жителя о прекрасной девице. — Это которая? — спросил у Семена житель. Семен рассказал, какая была девица. — Так она царская дочь, — сказал ему житель. Переместил Семен кольцо и велел молодцам доставить его во дворец к царевне. Очутился он во дворце, видит он молодую царевну, и тут она еще лучше была, чем почудилась ему во сне. Вздохнул Семен, чего будешь делать, и опять за кольцо, вызвал молодцов и велел возвратить его домой. Вот живет он дома, да грустно ему без царевны. И пища не естся, и брага не пьется. Смотрит на него мать. — Заболел ты, что ли? Либо скучаешь о ком? — Скучаю, мама, — сказал Семен и рассказал, что с ним случилось. А мать, как услышала, испугалась. — И чего ты удумал? Да разве можно крестьянскому сыну царевну любить? Цари-то люди ложные и лукавые. Они и насмеются, и надругаются над тобой, и жизни тебя лишат, а уж дочь за тебя не выдадут. Женись-ка ты на бедной крестьянской девушке, глядишь, и счастливым будешь. А Семен одно говорит, иди, мать, да иди, сватай за меня царевну. А мать не идет, не хочет. Подумал тогда Семен, что ему делать, и выдумал. Взялся он за свой змеиный перстень, вызвал молодцов. Те, вот они. Чего надобно, хозяин? А надобно мне хоромы. И чтоб к утру были готовы. А для матери устройте в хоромах богатые покои. И в постели и положите пуховую перину. Построим хоромы, хозяин, и перину пухом набьем. Проснулась на утро Семенова мать, а подняться сразу не может. Угрузла она в пуховой перине. Смотрит вокруг по горнице, узнать ничего не может. Во сне, что ли, это, или взаправду. Тут Семен к ней подошел и говорит: «Здравствуй, мама». Значит, все взаправду. Спрашивает она: «Откуда же у нас добро такое явилось?» А сын ей в ответ: «Добро, мама, из добра явилось. Теперь и тебе жить покойнее будет. И мне за кого хочешь свататься можно. Всем я ровня», — подумала мать. «Ишь, сын у меня какой умелый да удалый». А сын ей опять за свое: «Ступай, матушка, к царю и царице. Посватай за меня царевну». Огляделась мать, прошлась по хоромам. «Экка дивно стало у нас», — видит она, и решила: «А схожу-ка я и вправду к царю. Посватаю его дочку. Хоть и не ровня мы ему, да уж теперь нам до него недалече». И пошла. Приходит она в царскую избу, в столовую горницу. Царь с царицей в тот час чай пили и на блюдце дули, а молодая царевна в своей девичьей горенке приданое перебирала в сундуках. Вот царь с царицей в блюдце дуют, на Семенову мать не глядят, из блюдец брызги летят, чай проливается на скатерть, а чай с сахаром. Царь, а чай пить не умеет. Семенова мать и говорит: «Чай не вода, чего брызгаете?» Царь глянул на нее: «А тебе чего надоть?» Вышла мать на середину горницы под матицу. «Здравствуйте, — говорит царь-государь-император, — у вас товар, у нас купец. А не отдадите ли вашу дочь замуж за нашего сына? А кто таков твой жених, каких он родов, каких городов и какого отца сын?» Мать в ответ: «Род он крестьянского, деревни нездешний, а по отчеству Семен Егорыч. Не слыхал такого?» Тут царица так ахнула. — Да ты что, сватья, с ума, что ли, сошла? Мы в женихах-то как в сору каком роемся, выбираем. Разве пойдет наша дочка за мужика? Обиделась Семенова мать за сына. — Это какой мужик, матушка, случится? Другой мужик, против него и 10 царских сыновей ничего не стоит. А уж про девок, дочерей и говорить нечего. Таков вот и мой. Царь придумал здесь хитрость. — Пусть, — говорит, — твой жених от нашего избиного дворца да до вашего крыльца мост хрустальный построит. Тогда мы по такому мосту приедем женихову житье смотреть. Так-то. Вернулась Семенова мать к родному двору. В сенях ей попались навстречу собак с кошкой, гладкие стали. Мать в сердцах прогнала их прочь. Ишь, подумала, только спят да едят, какая от них польза? Сказала она сыну, понапрасну ходила, не согласны они. Семен удивился. Неужели не согласны? За меня-то. А ты думал, обрадуются? А царь еще и посмеялся над нами. Пусть, говорит, от нас до вас жених мост хрустальный построит, а мы к вам по хрусталю приедем в гости. Это, мама, ничто для нас. Ночью Семен переметнул кольцо с одной руки на другую, вызвал молодцов и велел им построить к утру хрустальный мост. И чтоб мост от ихнего крыльца до царского избиного дворца поверх прошел через все реки, овраги, и чтоб по мосту самосильная машина ходила. С полуночи до зари повсюду окрест молотки стучали и пилы пилили. Семен вышел утром на крыльцо, глядит, а мост уж готов. И по хрустальному мосту ходит самосильная машина. Семен к матери. Ступай, мама, к царю теперь. Пусть они в гости к нам собираются, а я на самосильной машине туда подкачу. Пошла мать к царю. Только ступила она на мост, на хрусталь, на самый, а хрусталь скользкий. Тут ветер подул на нее сзади, она присела от страху, да так и покатилась до самого царского крыльца. Приходит она к царю. Вчерась была я у вас. Так вы мост построить велели жениху. Погляди в окошко, вот тебе и мост готов. Глянул царь в окошко. Ишь ты, а правда мост. Знать, жених-то умелец. Надел царь золотые парчевые штаны, надел корону, кликнул царицу и вышел на крыльцо. Пошатал он перила, прочно ли стоят. Похлопал ладонями по хрустальным кирпичам, не подделка ли. Нет, мост построен по доброте. Тут Семен на чудной самосильной машине подъехал. Отворяет он дверку в машине и говорит. — Садитесь, царь-государь с женой и супругой, пожалуйста, к нам в гости. — Я с охотой, — царь говорит. — А вот жена моя как бы не оробела. Семен к царице, а она руками машет. — Не поеду, страсть какая! Сронят в реку, так что тут хорошего? Здесь явились вельможи к царю. Старший вельможа совет подает. — Надо мне, государь, проехать пример показать. Пусть не подумают, что ты оробел. Делать нечего. Влез царь с царицей в машину, а вельможи на запятках, на штырях повисли, за крючья уцепились. Засвистело, зашумело, загудело, задрожала машина, в звонок зазвонила, жаром паром запыхтела, скакнула и поехала. Ехали всю дорогу, качались. Спасибо, недалеко было, всего один мост переехать. Доехали до Семеновых хором. Семен из машины вышел, хотел царю дверку открыть, а уж вельможи вперед него поспели. Волокут они из машины царя и царицу, под дувалами на них машут, в чувство их приводят, чтоб они опомнились. Царица серчает, кричит, а царь хоть и молчит, да, видно, ей поддакивает. — Ой, тошно! — шумит царица. — Ох, укачало, растрясло и растрепало. Ой, шут, с тобой где-то есть жених-то. Бери девку, а мы-то уж обратно пешком пойдем. А далее вышло все по желанию Семена. Выдали за него девку царевну, и стал он жить с женою. Сперва они хорошо жили, нечего сказать. Да случилось вот что. Пошел Семен с женой в лес гулять. Зашли они далеко, уморились, легли под дерево и задремали. В то время проходил по лесу Аспид, приемный сын змей-царя. Аспид увидел кольцо на пальце Семена и от зависти превратился в гадюку. Он давно хотел, чтобы это кольцо было у него. Он знал его волшебную силу, просил его у змея. Однако змей-царь не отдал Аспиду волшебного кольца и не сказал, как им надо действовать. Обратился Аспид в прекрасную девицу, прекраснее молодой жены Семена, разбудил Семена и позвал за собой. — Тогда и кольцо мое будет, — подумал Аспид. А Семен поглядел на незнакомую прекрасную девицу, что манила его, и сказал ей. — Ступай, куда шла. Хоть ты и хороша, даже лучше моей жены, да жена мне милее. За тобой я не пойду. Сказал так Семен и опять заснул. Обратился тогда Аспид в прекрасного юношу, в молодца из молодцов. Вот разбудил он царевну, жену Семена, и красуется перед ней. — Ой, кто это? — подумала царевна. — Да он лучше Семена. Вот бы мне в женихе такого, когда я девкой была. Приблизился Аспид к Семеновой жене и протянул ей руку. Царевна поднялась с земли, поглядела на Семена, а у него сор на лице, ноздрями он пыль раздувает. — Ты чей? — спросила царевна у Аспида. — А я царский сын по прозванию молодец из молодцов. — А я царская дочь. — Пойдем со мной. Я тебя не обижу. — Пойдем, молодец, — сказала Семенова жена и подала Аспиду руку. Аспид нашептал на ухо царевне, научил ее, что надо сделать, а царевна на все согласилась. Тогда Аспид ушел, а он научил ее вызнать у Семена действие волшебного кольца и принести ему то самое кольцо. Вот пошла она с Семеном домой, взяла его за руку и спросила его, правда ли, что у него на пальце кольцо волшебное? И если он любит ее, пусть скажет, как это кольцо действует. Семен по доброте рассказал жене про свое кольцо. «Раз жена меня любит, — подумал Семен, — пусть и о кольце моем знает. Она мне зла не сделает». И надел Семен волшебное кольцо на палец жены. Когда кольцо понадобится, его всегда можно взять обратно. А ночью царевна переместила кольцо с одного пальца на другой, и немедля явились 12 молодцов. «Ну и вот они, чем служить тебе, новая хозяйка?» Царевна дает им наказ. «Служите мне вот чем. Возьмите эти хоромы, да и мост хрустальный, и перенесите их туда, где живет молодец из молодцов». Только и был женат Семен Егоров сын. Проснулся он с матерью, ничего у них нету. Одна худая изба и амбар пустой, как прежде было. И остался Семен с одной матерью. Еще кошка и собака при них, всего четверо, а есть им, считай, нечего. Семен не вздохнул, не пожаловался. Вспомнил он, что мать ему говорила: «Не женись на царевне, не будет счастья». Не послушался он матери. Поглядел Семен с горя в окошко. Видит, карета едет, а в ней царь. Вышел царь из кареты как раз против Семенова окошка. Смотрит, куда что делось. Ни хором нету, ни хрустального моста, ни света, ни блеску. Одна худая изба, а в окошко на царя Семен глядит. Царь как закричит: «А что тут такое? А где моя дочь царевна? Ах ты обманщик!» Семен вышел к царю, сказал ему правду, как было, что царская дочь взяла у него волшебное кольцо и обманула его. Царь правде не поверил, а разгневался и велел посадить Семена в тюрьму, покуда он не скажет, где царская дочь. Увели от матери сына, не стало у нее кормильца, а голодала старуха. Кликнула она кошку и собаку и пошла побираться. Под одним окошком хлеба попросит, под другим съест. А тут захолодало, потемнело, лето состарилось, к зиме пошло. Кошка и говорит собаке: «Пропадем мы все. Пойдем царевну сыщем и возьмем от нее волшебное кольцо. Нас хозяин от смерти спас, теперь мы его спасем». Собака была согласна. Она понюхала землю и побежала, а кошка за нею. Далеко им пришлось бежать. Сказывать скоро, а идти далеко. Бежали они, бежали, покуда не увидели хрустальный мост и Семеновы хоромы, в которых и они прежде жили. Собака осталась снаружи, а кошка пошла в хоромы. Забралась она в спальню, где спала царевна, Семенова обманщица. Увидела кошка. Царевна во рту держит волшебное кольцо. Меж зубов у нее оно блестит. Боится знать, как бы не украли. Поймала кошка мышку, надкусила ей ухо и научила ее уму-разуму. Что мышка должна сделать? Влезла мышка на кровать, неслышно прошла по царевне и стала своим хвостиком свербить у нее в носу. Царевна чихнула, ртом дыхнула, кольцо на пол упало и покатилось. А кошка хвать кольцо и в окно. Пока царевна проснулась, пока она туда-сюда, кольца уж нету, и та мышка, что хвостиком у царевны в носу свербила, уж на кухне корочку грызет, а Надя ни при чем. А кошка и собака домой бегут. Они не спят, не едят, им некогда, не торопятся. Бегут они через горы, через лесные дебри, плывут через реки и чистыми полями бегут. Кошка волшебное кольцо держит под языком, рта не разевает. Вот уже перед ними последняя река, а за рекой видна ихняя деревня. Там и Семенова изба. Собака говорит кошке: «Садись ко мне на спину, а я поплыву. Да смотри, кольцо держи крепче в зубах, не оброни». Поплыли они по реке, доплыли до середины. Собака говорит: «Смотри, кошка, не говори, кольцо утопишь». Кошка молчит. Поплыли еще немного, собака опять: «Молчи, кошка!» А кошка и так рта не открывает. Собака снова к ней: «Не вырони кольца-то, молчи лучше!» Кошка и сказала: «Да я молчу!» И уронила кольцо в реку. Выбрались они на берег, и давай драться и ругаться. Собака визжит: «Это ты виновата, кошка-болтушка!» А кошка в ответ: «Нет, это ты, брехунья, зачем ты говорила, когда я молчала?» А тут рыбаки вытащили сетью рыбу на берег и стали ее потрошить. Увидели они, кошка с собакой не ладят, подумали, что голодные, и бросили им рыбьи внутренности. Схватили кошка с собакой рыбьи внутренности, стали есть, съели немного, вдруг хряб твердое попалось. Глядят, кольцо. Оставили они еду и побежали в деревню. Пробежали мимо своей избы, нет ли там хозяина. Глядят, нету его, а мать побирается. Побежали в город, в тюрьму, где Семен был. Забралась кошка на тюремную ограду, ходит поверху, глядит, где Семен там, а не знает. Хочется ей помяукать, помурлыкать, да кольцо у нее под языком. Боится обронить. К вечеру выглянул Семен в тюремное окно, хотел поглядеть на белый свет. Кошка увидела Семена и по дождевой трубе, а потом по стене забралась к Семену в каземат. Семен взял кошку на руки. Вот, думает, хоть и кошка, а сердце у нее верное, помнит она меня. Кошка мяукнула и обронила на пол волшебное кольцо. Поднял Семен кольцо и вызвал 12 молодцов. Те явились тут как тут. «Здравствуй, дорогой старый хозяин», — говорят. «Прикажи, чего тебе надобно, а мы живо исполним». Семен им говорит: «Перенесите, откуда ни наесть, мои хоромы сюда. И кто там живет, пусть в горницах будет, я погляжу. И мост хрустальный приподнимите, да сюда его уставьте, а только другим концом отверните его от царской избы и опустите в соседнюю деревню». Все и было исполнено, как приказано Семеном. Хоромы его стали на место, а в них оказалась молодая царевна с аспидом своим. Ну, ушли они из Семеновых хором, пошли жить к отцу царевны, куда же еще. Аспид же, как узнал, что эта царевна кольцо потеряла, так от злости превратился в змею-гадюку. И не мог он обратиться в молодца, потому что не проходила в нем злоба на царевну. Так и остался аспид гадюкой. Он только и делал, что шипел на царевну и бронил ее. Тут отец царевны вспомнил про Семена. «Эх, — говорит, — а ведь Семен-то хоть и простой, да добрый малый был. А вот аспид, хоть и не простого рода, да ведь гадюка!» А Семен с матерью опять в хоромах жили. И собак с кошкой при них. Семен на самосильной машине каждый день наведывается в соседнюю деревню. По хрустальному мосту дорогу туда близкой стала. Слышно еще, Семен из той деревни жену себе берет. Живет там одна девушка-сирота, прекраснее той царевны. Вот ее и сватает Семен. Должно так и будет. Женится Семен на сироте, пойдут у них дети, и новая сказка начнется.